Тамара Михеева. Ёлочная история. Читает автор. Сегодня особенный день. Сегодня родители достают и собирают ёлку. В этот день они всегда ссорятся. Ёлка хорошая, пушистая и очень похожа на настоящую. Даже не догадаешься, пока не потрогаешь иголки. Но собрав её, мама всё равно вздыхает. А живая была бы лучше. 3 года назад папа вдруг понял. Лесов на земле становится все меньше, а человечество каждый год вырубает 1000 деревьев, чтобы позабавить себя несколько дней. «Это же специальные елки, лишние, их вырубают, чтобы лес лучше рос», — говорила ему мама. «Вырубленный лес расти не может», — упрямился папа. Он решил начать борьбу за сохранение легких планеты и в тот же день пошел и купил искусственную елку. Она была очень дорогая. На нее ушла половина папиной зарплаты, и на целый месяц вся семья осталась без мороженого. Это мама тоже ему напоминала каждый раз, когда елку собирала. «Все равно их срубят, не мы, так другие купят». «Пусть, но наша семья в этом участвовать не будет». С каждым годом мама спорила все меньше, только вздыхала. А живая елка пахнет лесом и праздником, детством. Живая елка растет в лесу, а в доме елка мертвая. И папа пошел и купил пихтовое масло. Гошка с папой согласен. Ему нравились, конечно, настоящие елки. Их теплые иголки, запах коры. Но праздники заканчивались, и остовы выброшенных елок напоминали скелетики, скукоженные на снегу. Гошка всегда пробегал мимо них побыстрее. Украшали елку все вместе, даже Никитка и Соня. Папа доставал коробку с хрупкими елочными игрушками, подавал их маме, а она, стоя на стремянке, вешала их на верхние ветки. Гошка украшал серединку, а Соня и Никита – нижние ветки. Мама любила шары, Гошка с собакой – колокольчики, а Соня и Никита – все подряд. Поэтому елка получалась трехслойная. Гошка с первого года, как появилась у них эта елка, заметил что-то неладное. В первый год очутились на елке имбирные пряники в золотой бумаге со звездами. Такие вкусные, что можно 100 штук за раз съесть. А родители клянутся, что они не покупали. И главное, съедят Соня с Никитой все до одного, а на утро новые на ветках появляются, будто вырастают. А на второй Новый год у папы сломалась гирлянда, и он никак не мог ее починить. Паял, паял, а все без толку. И как назло из магазинов пропали все гирлянды. Папа совсем отчаялся, а мама сказала, ну пусть просто так висит, и повесила ее на елку. И, честное слово, даже не включала в розетку, Гошка точно видел, а гирлянда все равно загорелась. И мама сказала, вот что значит ласковые женские руки. И в этом году Гошка тоже ждал чего-нибудь такого, особенного. Он шел из школы радостный, последний учебный день все-таки, и сегодня они все вместе пойдут в игрушечный магазин покупать елочную игрушку, каждый свою. Это у них традиция такая, мама купит шар. Гошка собаку, а если не найдет, потому что елочные собаки очень редко встречаются, то колокольчик. Папа еще одну гирлянду, а Соня и Никита какую-нибудь ерунду. Гошка шел и мечтал. И вдруг встретил его. Пес посмотрел на Гошку и отвернул голову. Гошка присел перед ним на корточки, погладил. Потом подумал, что псу неприятно так, влажной варежкой. Снял ее побыстрее и погладил еще раз. Гошка пошел домой, а пес пошел за ним. Гошка мечтал о собаке. Родители собаку не разрешали. Они были умные и хорошие, но почему-то именно с собаками вышла загвоздка. Не хотели Гошкины родители собаку. Гошка шел домой, уже не очень радостный, потому что пес шел за ним. И было холодно. И бросить пса на улице Гошка уже не мог. А ссориться с родителями под Новый год? Ну, сами понимаете. Дома еще никого не было, и Гошка спрятал пса под своей кроватью. «Сиди, ну пожалуйста, сиди тихо!» Гошка побежал на кухню за колбасой, которую мама купила на праздничный салат. Мама его просто убьет за колбасу и отправит покупать новую палку. А он стесняется. Колбасы много, попробуй выбрать. Он всегда так долго думает, и продавцы нервничают, и говорят сердито. «Тебе чего, мальчик?» А ему колбасы, самые вкусные, для самой лучшей собаки на свете. Думаете, Гошка первый раз собаку домой приводит? Нет, это, наверное, 5-я или даже 6-я. Только ему никогда не везло. Обычно или мама, или папа были дома и говорили, «Ой, какое чудище! Вот дай ей котлетку в подъезде!» «Нет, солнышко, ну куда такую абразину в квартиру?» «Нет-нет-нет, не может быть и речи!» Собаки съедали котлеты на площадке, полдня ждали, а потом уходили. Гошка плакал. а мама и папа говорили правильные слова. Только сегодня их дома не было, и Гошка с собакой прошли в квартиру и съели всю колбасу. И пес был совсем не образиный и не чудище, он был как с картинки, рыжий и кудрявый, только грязный. К приходу мамы Гошка приготовился. Он вымыл пса, расчесал, подмел пол, помыл посуду, обед подогрел. Но когда раздался звонок, все-таки спрятал пса под кровать, на всякий случай. «Ой, какой сегодня день хороший, просто прелесть! Морозец такой, самый новогодний! Слушай, Гошка, я знаю, что традиции все такое, мы все вместе ходим за игрушками, но просто не удержалась, такой шар в витрине увидела, ты только посмотри!» Мама достала из сумки елочный шар, и правда необыкновенный. Это был даже не совсем шар, а очень пузатый попугай, ало-золотой, с умными черными глазами. «Прелесть, правда?» – прошептала мама Гошке в ухо. «Я таких никогда не встречала, будто живой, будто взмахнет сейчас крыльями и полетит». Мама любила птиц, но от них дома было мусорно. «Так», — сказала мама весело, — «последний день старого года. Гошка, ты просто обязан убраться в своей комнате, и особенно под кроватью, там у тебя такая свалка». Знала бы мама. Пришел папа вместе с Соней и Никитой. Они, оказывается, тоже уже купили игрушки. «Гошка, ну сбегай один за своей, раз такое дело». «Странный какой-то день», – подумал Гошка и решил признаться. «Ага, я сейчас», – пробормотал он и пошел к себе. Он откинул одеяло на кровати и сказал: «Вылезай». Но под кроватью было тихо. Гошка наклонился, пса там не было. «Ой, какая!» – воскликнула Соня. «Мама, мама, а Гошка тоже уже купил игрушку, смотри!» В руках Соня сжимала стеклянную елочную собаку, рыжую и кудрявую. «Ой, какая прелесть! В этом году какие-то необыкновенные игрушки!» – сказала мама. «Вы моего попугая видели? Как живой!» «И моя черепаха живая!» – сказал Никита. «И рыбка моя!» Гошка забрал у Сони свою игрушку, грустно повесил ее на елку. «Что он, сумасшедший, что ли? Вон тряпка мокрая, и за колбасу ему еще попадет!» Вечером все сидели за столом. «Что-то Гошка у нас расстроенный!» – прошептала мама папе. Папа рассеянно плечами пожал. Он в этом году не купил гирлянду. Почему-то ему показалось, что они на змей похожи, а змей папа боялся. Начали бить куранты. Пора было дарить подарки и поздравлять друг друга. Но с последним боем часов с елки вдруг сорвалась Гошкина сегодняшняя елочная собака. Он видел, как она летела на пол. Еще секунда, и одни осколки останутся, рыжие и кудрявые. Гошка зажмурился. «Брррр!» – услышал Гошка папин голос. Будто он головой мотал, пытаясь стряхнуть наваждение. А потом в Гошкины колени ткнулся мокрый нос. Гошка осторожно открыл один глаз и увидел рыжее и кудрявое. А потом еще умные карие глаза. А потом пес положил лапы ему на колени и тихонько тявкнул. Родители долго удивлялись. Охали, ахали и не могли понять. Но никто, конечно, не мог сказать про чудесную новогоднюю игрушку, что это чудище и образина. «Ладно», — вздохнула мама. «Пусть остается. Все-таки Новый год. Но имей в виду, Георгий, что гулять и убирать за ним будешь сам». «Буду», – не веря своему счастью, – сказал Гошка. И в этот же миг с елки сорвался золотой живой попугай.